В нашей стране делают упор на дальнейшую активизацию воспитания трудящихся молодежи и учащихся в духе против империализма и классовых врагов. Во многих уголках функционируют опорные пункты классового воспитания, сотрудники которых часто организуют публичную лекцию и встречу со свидетелями и пострадавшими. По случаю 25 июня, Дня антиамериканской борьбы и других дат, проходят выступления с рассказами и массовые собрания, участники которых дают себе клятву отомстить врагу. Многие подразделения организуют посещение Центрального дома классового воспитания, Синчунского музея и музея классового воспитания в селе Сусань, которые живо показывают варварский и жестокий характер американских империалистов и классовых врагов.